«Как давно я не слышала этого прозвища», — улыбнулась Эрика, слегка выгнувшись вперед и повернувшись ко мне. Девушка продолжила полушепотом: «С подачи одной из сестер, ее стали так называть почти на каждом собрании лидеров стадионов, и вполне заслуженно. Ай, все бы хорошо, да только между нами все еще сидела Мисти, что прекратила сию шуточную пантомиму самым действенным, по ее мнению, способом». Легонько ткнула подругу пальцем под ребра, едва не заставив ту завизжать. «Ну, знаешь», — негодовала Эрика. «Тише, начинается», — невозмутимо отбила все обвинения Мисти, устроившись поудобнее. Немного подумав, Рыжик откинула соединяющее наше кресло подлокотник, чтобы вольготно повиснуть у меня на руке, устремив предвкушающий взор на арену. Собственно, сама арена не представляла из себя ничего интересного. Трибуны ограничивали водное пространство, окружая то со всех сторон, да так, что первые ряды висели над водой, в паре метров от глади пруда. Единственное исключение – наши места, где часть первых рядов вынуждены были оттеснены назад, для размещения VIP-места судейской ложи. В центре водоема расположилась простенькая, на первый взгляд, деревянная сцена, отлично просматриваемая со всех сторон, однако тот факт, что к ней не вело ни единой дорожки, уже вызывал вопросы. Не будут же участники добираться до места выступления вплавь? Конечно, состязание координаторов – это в первую очередь выступление покемонов, а не людей, но все равно являться на такое событие в купальнике, или того хуже, в промокшем сценическом наряде, явное неуважение к публике, да и просто показатель дурного тона. Хотя, вспоминая сценические облачения сенсационных сестер, которые как раз и являлись купальниками, можно поспорить и с этим утверждением, ведь в непрофессионализме девушек упрекнуть очень сложно. Как и сказала Мисти, представление началось. Внезапно, без всяких театральных звонков, приглушения света, как бы они его приглушили, на открытом-то воздухе, да в обеденное время, когда солнце едва перешло отметку зенита объявлений, округлая арена попросту пришла в движение, заставив моментально затихнуть царящий на трибунах гвалт. Не полностью, конечно, куда без шепотков, но большинство зрителей, затаив дыхание, следило за преобразованиями будущей сцены. Основание площадки слегка приподнялось над водой. Идеально ровное круглое полотно разделилось на несколько лепестков, что начали медленно расходиться от центра по спиральной траектории, обнажая скрытый доселе подъемник. Медленно, так, чтобы насладиться красотой движения, но недостаточно, чтобы заскучать. Из темных недр, скрытых под многотонными массивами воды, показалась настоящая сцена будущего представления. Большой цветок лотоса с лазурными лепестками, украшенными вертикальными светло-голубыми полосами, смотрелся куда массивнее, чем простая деревянная панелька, на месте которой он и появился. Из центра закрытого бутона исходили десятки крошечных частичек, подсвеченных оранжевым сиянием, словно еще чуть-чуть, и это растение, кажущееся живым, дышащим, раскроется, вдохнув слегка влажноватый воздух аромат тропических джунглей. Ощущение нереальности происходящего, должное вот-вот покинуть взбудораженные умы, лишь окрепло, когда один за одним начали опускаться ряды лепестков. Казалось, сама природа вот-вот обнажит свою суть, подарив наблюдателям незабываемые эмоции, а воистину огромные размеры механизма делали сей момент еще более захватывающим. Вот, первый ряд лепестков коснулся воды, отправляя существенную рябь по и так беспокойной водной глади. На него лег и второй. На фоне звучала легкая, ненавязчивая музыка, появление которой прошло мимо моего сознания. Третий ряд лепестков сошел на нет, даруя вид на чуть приподнятую арену, что медленно переливалось мягкими оранжевыми и красными цветами. На ней находилось пятеро. Четыре претендента, прошедшие жесткий отбор за возможность стоять на этой арене, взирали на толпу с неприкрытой гордостью в глазах. Гордостью, но не гордыней. Во взглядах их не чувствовалось тщеславия или злорадства над проигравшими. Лишь осознание, что все пролитые литры пота, а возможно и крови, не прошли даром. Они стояли, высоко подняв головы, и, казалось, совсем не замечали пристального внимания огромной толпы. Каждый из них явно наслаждался моментом, признанием. Впереди же четверки, вольготно облокотившись на длинную трость, дожидался своего выхода конферансье. Облаченный в безупречно белый костюм, рыжий мужчина осматривал толпу игривым взглядом, попутно дожидаясь, пока нижние лепестки арены окончательно спрячутся под водой, дабы их место заняли верхние. Вот, наконец, арена приняла свой окончательный вид. Раскрывшись, цветок замер, и лишь побеспокоенные воды бились о его лепестки, пытаясь вытеснить многотонную махину обратно. Хмыкнув, Франт легким, совсем незамысловатым жестом подкинул свою трость, лихо закрутив ту в процессе, чтобы в последнюю секунду выхватить ее прямо из воздуха, театрально разведя руки в стороны, с чем совпал и залп расположенных по периметру арены устройств, выдавших с десяток мощных струй воды вертикально вверх. Легкий поклон мужчины, стоящего со все так же разведенными руками, был отдан ровно в момент приводнения запущенных ранее потоков воды. «Дамы!» — начал зычным голосом вещать рыжий, вновь приняв весьма вольную позу. Расставил ноги на ширну плеч и оперся обеими руками о трость, слегка склонив корпус вперед. «И господа, я безмерно рад видеть вас!» Выпрямившись, и одновременно с этим подкинув трость, он с легкостью поймал ее в воздухе, попутно совершая медленный оборот вокруг своей оси, обводя всех присутствующих вытянутой рукой, всех, на завершающем событии ежегодного фестиваля «Синей луны». Удар трости об пол поставил точку в приветствии. «Конечно, мне есть о чем вам рассказать», — веселая усмешка коснулась его губ, «но, увы, мы все собрались здесь не за этим. Скучная жизнь простого конферансье всухую проигрывает шоу, что вот-вот устроит ребята за моей спиной. Что же они покажут нам?» Отточенные, выверенные до дюйма движения, непринужденно помахивая тростью, парень начал ходить по арене взад-вперед, обращаясь то к одной части трибун, то к другой, захватывающие в своей сложности трюки. А может, кто-то блеснет неземной красотой и очарованием. Франк замер, обернувшись лицом ко всей еще пустой судейской ложе. «Интересно, мне тоже, но прежде, чем мы с вами погрузимся в этот увлекательный мир прекраснейших созданий, я просто обязан представить вам нынешнюю судейскую коллегию». Очередной стук трости, из краев арены взметаются ввысь потоки воды. Человек, которого смело можно звать самым опытным тренером ледяных покемонов не только нашего региона, но и всего континента. Прибывший прямиком из Бжота, учитель чемпионов, Уиллоу Прайс. Мое внимание было приковано к весьма харизматичному ведущему, точно знающему свое дело, однако не почувствовать движение весьма плотного сгустка нейтральной энергии я не мог. Справа от наших мест, прямо из металлического настила, на который опирались все трибуны, начал подниматься вверх полутораметровый в диаметре округлый столб. Из раскрывшейся с характерным шипением кабины вышел низкорослый, не выше мести, седой старик, весьма хмурой наружности, облаченный в темно-синий плащ, застегнутый на пару больших заклепок, белые перчатки и светло-серую водолазку с высоким горлом, открытый он наставлял лишь голову. Высокий лоб, плавно переходящий в мощные залысины, аж до середины головы, был испещрен морщинами. Седые кустистые брови едва не свисали с узких щелочек глаз, что, казалось, навечно застыли в гримасе обвинительного прищура. Старик без промедлений прошелся за нашими спинами, не удостоив нас даже мимолетного взгляда, однако я явственно почувствовал, как дернулась при его приближении мести. Скажу вам по секрету, тем временем, рыжий продолжил заводить толпу, ни на секунду не выходя из образа балагура, господин Прайс лично обучил не одно поколение тренеров ледяного типа, и даже больше, одна из его учениц до сих пор является представителем сильнейших тренеров нашего с вами региона. Имя Лорелей вам о чем-нибудь говорит? Хитрый прищур весьма неплохо сочетался с нагловатой ухмылкой, то-то и оно, только никому не говорите. Пусть это будет нашим общим секретиком. Занявший свое место старик не спешил выказывать какой-либо реакции. Да и Мести, которую вполне можно было назвать фанаткой Лорелей, тоже. Сдается мне, никакой это не секрет. Один из первопроходцев в жанре сценических выступлений с покемонами. В пределах нашего региона, конечно же, признанный мастер водных покемонов. Участница популярнейшего в Церулин Сити Трия. Да нет, удивилась Мести, ошарашенно уставившись на хихикающую Лили. Анных сестер Виолетта Ватерфолл. Второй лифт поднялся уже слева от трибуны, но даже так, синеволосую девушку, задорно машущую вопящим трибунам, и отправляя налево и направо воздушные поцелуи, прекрасно было видно из наших мест. Шикарное черное платье лишь украшало изящный стан длинноногой красавицы, а ожерелье с небольшим драгоценным камушком насыщенного синего оттенка притягивало взгляд к весьма глубокому декольте. Радостной улыбки и приветственных махов ладошкой удостоилась и наша компашка, но только после того, как приглашенный член жюри заняла свое место. Эх, жаль, что в сердечке такой красавицы совсем нет места для одного обаятельного рыжего типа, вещал ведущий, однако, кто знает, может кому-то из вас повезет. Рев толпы, по большей части мужских голосов, прекрасно совпал с вытягиванием лица девушки, осознавшей, что и без того настырные фанаты не только станут еще более настырными, но и прибавятся в числе. А вот Мести напротив, задорно хихикнула, также проследив за реакцией старшей сестры. У них когда-то был роман, но Ви его бросила. «Мстит», — шепнула мне она на ухо, пока ведущий представлял последнего гостя, прибывший из далеких мест, представитель организационного комитета конкурсных залов Хэйна, Филипп Контеста. Третий лифт возник прямо в проходе, через который мы шли до своих мест, и вышел из него среднего роста мужчина, облаченный в красный пиджак, под которым виднелись белая рубашка и черный, под цвет брюк, галстук бабочки. Слегка обветренное, загорелое лицо, растянутое в широкой улыбке, лишь только начинало обзаводиться старческими морщинками, а в аккуратно зачесанных к затылку волосах виднелись первые, пока еще редкие седые пряди. Однако называть Контеста стариком попросту не выходило. Даже явно сшитый на заказ и идеально подогнанный под фигуру костюм, никак не мог скрыть мощной грудины и накачанных рук, судя по видневшимся на ладонях мозолям, привыкших к тяжелой работе. Среди всех судей, именно мистер Контеста имеет наибольший опыт оценивания состязаний покемонов, ведь ни один большой фестиваль за первенство среди координаторов Хэйна не обходится без его непосредственного участия. Теперь вы понимаете, насколько крупную рыбу мы смогли заманить в наши сети? Не смешно, да, ну я и не участник, меня оценивать не нужно, оценивать нужно их. Театральный взмах тростью, резкий разворот на каблуках, и прикованное к ведущему внимание само по себе переплывает на участников, о которых, казалось, уже все успели позабыть. Двое юношей и две девушки. Все четверо довольно молоды на вид. Ребят явно уже отпустила первая эйфория, и сейчас часть из них выглядела несколько нервно, пока другие, наоборот, пылали уверенностью в себе, жаждой победы. Имена, фамилии, слова, говорил рыжий, конечно, все мы хотим познакомиться с нашими участниками поближе, но сделаем мы это в индивидуальном порядке. Да начнется этап исполнения, знакомый уже стук, и арена вновь начинает меняться. Центральная часть, где и стояли участники конкурса, начала медленно опускаться вниз, пока внешнее кольцо, вотчина ведущего, наоборот, принялась подниматься вверх, унося вместе с собой и единственного своего пассажира. Весельчак словно не замечал движения под ногами, принялся спокойно разгуливать по кольцу влево-вправо, в своей манере объясняя зрителям правила первого этапа состязаний покемонов. Этапа исполнения. Глава 79. Этап исполнения. Глава 79. Этап исполнения. Арена менялась. Лепестки раскрытого бутона уходили все дальше под воду, раздвигаясь и отдаляясь от центра. Постепенно они формировали собой подобие подсвеченной изнутри чаши, не только ограничивая водное пространство вокруг приподнятого оранжево-красного кольца, но и обеспечивая прекрасную видимость подводной среды, так необходимую зрителям в шоу водных покемонов. Вышагивая по медленно движущемуся вверх кольцу, толщиной не более метра, ведущий сего мероприятия совсем не выказывал какого-либо дискомфорта. Задорно помахивая тростью, да отстукивая одному ему ведомый ритм, рыжий конферансье зачитывал нам, зрителям, правила грядущего этапа. «Понимаю», — громко вещал он, — «всем нам уже не терпится узреть действо, окунуться в атмосферу чарующей сказки, что так жаждут подарить нам наши участники, но позвольте, позвольте мне занять ваши умы еще хотя бы на миг». Пока первый участник морально готовится познакомить столь замечательную публику со своими покемонами, я великодушно взвалю на свои плечи обязанности по вашему просвещению. Бесспорно, многие из многоуважаемых зрителей вовсе не нуждаются в услугах сего обаятельного рыжего типа. Плавно проведя рукой по лацкану идеально белого пиджака, он резким движением расправил полы, демонстрируя обтянутый черной рубашкой торс, явно красуясь на публику. Для остальных же мои речи будут попросту незаменимы, но в сторону хохмы. Сейчас нам будет сложно, будет очень тяжело, однако я верю в нашу с вами силу воли. Увы, но как бы ваш покорный слуга ни старался, на какие бы хитрости ни шел, вероломное руководство попросту не позволило ему, то есть мне, внести столь необходимые правки в скучный и блеклый текст о правилах состязания. Пройдя ровно половину кольца, что осталось от сцены, он остановился, а вместе с ним замер и механизм. Мужчина взирал на противоположную от нас часть трибуны, так что мимика его осталась скрытой не только от судей, но и от половины зрителей, однако голос его был все таким же громким, насыщенным на эмоции. Легкость, с которой ведущий передавал нужный ему эмоциональный настрой одним лишь голосом, с головой выдавала в нем крайне умелого оратора. Уверен, это мнимое руководство простило бы ему практически любой бред, лишь бы Рыжий продолжал столь грамотно заводить толпу, удерживая их внимание. И пусть они издеваются надо мной, я все стерплю, я все прощу, но жестоко отомщу, когда придет время. Но вы в первую же очередь пострадают зрители. Разве это справедливо? Он возобновил шаг. Казалось, сим действием Франт вновь запустил механизм платформы, и кольцо под его ногами начало так же медленно опускаться вниз. Однако отринем философию в сторону, и постараемся как можно быстрее закончить с формальностями. Слово это было произнесено с таким выражением, что отношение к нему говорящего казалось очевидным. Этап исполнения, персональное приветствие каждого из участников, его голос сделался сухим, деловитым, пока мимика ведущего, вновь обернувшегося к нам лицом, демонстрировала нечто среднее между вежливым недовольством и слабеньким отвращением. Весьма подвижное, в общем, лицо. В рамках этапа исполнения вам будут продемонстрированы покемоны, составляющие команду участника. Процесс с демонстрацией полностью свободен, не имеет каких-либо процессуальных норм и зависит только от фантазии участника и возможностей его покемонов. Участники могут использовать не больше 3 покемонов водяного или ледяного типов. По завершению выступления, судьи выставляют оценки каждому из участников, полагаясь, в первую очередь, на свой профессиональный опыт. Оцениванию подлежит как выступление в общем, так и каждого из участвовавших в нем покемонов по отдельности. Фуэф, отчеканив энное количество шагов, Франт в последний раз вбил каблук в платформу, окончив зачитывать правила. На лице его отобразилось облегчение. Всем своим видом он давал понять, как тяжело ему было удерживать напор своей экспрессии в узде. Мы справились. Вместе, мы смогли пережить формальности и вызванную ими скуку. Теперь же, когда ваши умы просвещены в достаточной мере, и даже жюри осведомлены о своих обязанностях, я имею полное право удалиться в закат. Из внутреннего кармана пиджака был оперативно извлечен покебл. Привычная глазу красная вспышка, и на арене появляется довольно крупный пиджит, единым движением оседланный ведущим. Подкинутая трость не успела приземлиться, как Рыжий поймал ее, уже с удобством устроившись на спине летуна. Не стоит печалиться, дорогие друзья, я вернусь к вам сразу по завершению первого этапа. И, конечно, именно мой голос будет сопровождать вас на протяжении всего пути к этой далекой, но такой притягательно прекрасной синей луне. Покемон, следуя незримым командам, расправил крылья на всю доступную ему ширину. Первый взмах, второй и мощный птиц, на шее которого красовался красный галстук-бабочка, что далеко не сразу бросилось в глаза, взмыл ввысь, удаляясь куда-то за пределы трибун. Арена погрузилась в кратковременную тишь. Предоставленная сама себе публика принялась обсуждать услышанное, дожидаясь начала представления. Жюри представлены, правила озвучены, сцена подготовлена, остается только лишь дождаться актеров. Внимание мое привлек телефонный звонок, раздавшийся совсем рядом. Стейси, спокойным голосом окликнул соседку старик из левой вип-ложи. Именно ее телефон издавал мелодичную трель. «Простите, я знаю», — повинилась та самая блондинка-псионик, — «такого больше не повторится. Еще раз и можешь забыть о выходе в свет. Ответь, если это твоя сестра, извините». Поднявшись с места, доминовав последнее свободное с их стороны кресло, девушка удалилась куда-то в проход, под перестук собственных же каблучков. Тем временем, под легкий, совсем ненавязчивый мотивчик, центр арены начал подниматься. На подъемнике стоял длинноволосый брюнет, один из участников, облаченный в светло-голубой пиджак, схожего оттенка брюки и белую рубашку. Волосы его были аккуратно зачесаны назад, удерживаемые тонким черным ободком. «Наш первый участник», — зазвучал голос все того же рыжего ведущего, что, видимо, уже успел занять свое место, выпускник ледяной академии Джотто, бывший ученик господина Прайса, а ныне претендент на открытие собственной школы координаторов, Эвери Дорадо. «Поприветствуем же первооткрывателя». Рев толпы и залп аплодисментов, среди которых слышалось множество одобряющих криков, буквально оглушал, даруя множество не самых приятных, но все же терпимых ощущений. Парень же решительно игнорировал зрителей. Все его внимание было сконцентрировано на сидящем за судейским столом Прайсе. Да и сам старик выглядел хмуро, точнее, чуть более хмуро, чем раньше. Тонкая, едва заметная мелодия смогла пробиться сквозь гвалт аплодисментов. Цветовая палитра арены начала меняться, лишаясь оранжево-красных красок и обретая бледно-голубые и белые оттенки. Публика стихала. Лишь песня одинокой флейты звучала в давящей тишине, но высокие протяжные ноты, увы, совсем не находили отклика в душе, не вызывали каких-либо ассоциаций ровно до тех пор, пока на фоне не послышались все нарастающие завывания ветров. Сцена продолжала светлеть, а перед глазами, словно сама по себе, встала картина ледяной пустоши. Многовековые светло-голубые льдины, все активнее покрывающиеся слоем снега. В округе нет ни растений, ни животных. Один лишь белый снег и замершая посреди метели черная макушка. Веселая трель еще нескольких флейт пробилась сквозь звуки бушующей метели, а рядом с парнем, неловко переставляя конечностями, возник метровый красный пингвинчик с объемной белой грудкой, пушистыми белыми перьями, торчащими прямо из бровей, да шикарным белым же хвостом, что имел причудливую форму едва проклюнувшегося зернышка попкорна. Подняв мордочку, пингвин накинул первые ряды заинтересованным взглядом, ведя тот вверх, к самым верхним трибунам. Забавным, весьма медлительным шагом, покачиваясь из стороны в сторону, да в такт явно повеселевшему мотивчику флейты, он вышел вперед, водя головой из стороны в сторону, изучая зрителей. «Дье!» — громко крякнул покемон, взяв под крылышко кончик хвоста. Гордо надутая грудка, уверенно выпрямленная спинка, распушенные надбровные перышки. Попытка произвести впечатление была весьма успешна, но ровно до тех пор, пока покемон не попытался покрутиться на месте, демонстрируя всем желающим свою стать. Пусть сцена и выглядела как покрытая снегом льдина, но ею она все же не являлась, отчего плавный поворот вокруг своей оси, выполненный за счет скольжения на одной лапке, обернулся зычным падением на пятую точку, ровно в такт переливчатой трели. Пингвин растерянно хлопал глазками, а его тренер никак не реагировал на происходящее, лишь достал из кармана брюк второй покебол. «Е-е!» Повторилось возмущено. Попытка встать, не отпуская хвостика из ласты, выглядела весьма неуклюже, а подходящая под ситуацию музыка лишь усиливала комичный эффект. Не мудрено, что с трибун послышались первые смешки, в основном детские. Но вот, великий артист занял вертикальное положение и, постаравшись сделать максимально непосредственный, независимый вид, горделиво задрал голову кверху. «Ди, д-д-д», принялся распеваться он, готовясь, видимо, поразить окружающих своим талантом в пении. Голос у пингвинчика, стоит отметить, был крайне далек от мелодичной птичьей трели. Крякающий, скрипучий, несколько визгливый участник, который тренер, а не покемон, решил продемонстрировать публике комедийный номер, и получается у него весьма недурно. Во всяком случае, актерское мастерство пока еще единственного сценического игрока, на мой совсем непрофессиональный взгляд, можно было оценить достаточно высоко. Неуклюжая походка, забавные хлопки ластами, показательное высокомерие. Все это делало красного пингвина крайне умелым комедиантом и вызывало лишь умиление напополам с доброй усмешкой. И без того распушенная грудка покемона увеличилась в размерах. Длинный желтый клюв раскрылся, готовый исторгнуть из себя оглушительный визг, и даже музыка, и та стихла, словно страшась вспугнуть музу, лишить мира нового шедевра. Ди-е-е. Едва первая нота вырвалась из клюва певца, как его попросту сбили с ног. Под возобновившиеся заливы флейты, на красной пингвиньей спинке вольготно устроился светло-голубой длинноухий кролик с белесым брюшком. Черные любопытные глазки с огромным интересом осматривали трибуны, пока длинный лысый хвост, оканчивающийся объемным меховым помпоном, задорно вилял из стороны в сторону, демонстрируя всем желающим весьма игривый настрой забияки. «Какая милаха!» – пищала Мести. «Это же Азумерил! Хочу его потискать!» Последнее звучало уверенно и целеустремленно, скорее, как часть готового к исполнению плана, чем сиюминутное желание. Замерший в недоумении пингвин едва-едва начал приходить в себя, чем и пользовался кроль. Вытянувшись на задних лапках, дабы стать как можно выше, он с интересом принюхивался к воздуху, осматривая то левую, то правую часть зрительских рядов. Уши его задорно торчали вверх, чутко ловя каждый вздох умиления. В себя красноперая тумбочка пришла только после того, как Азумерил развернулся к задней части трибун. В прыжке, вероломно проигнорировав сдавленное кряхтение и выпученные глаза Пернатова. Но вот, первый шок от прерванного выступления прошел, и бедняга, пылающий жаждой праведной мести, издал громкий кряк, скинув нарушителя со спины. Адью, мягким голосом поинтересовался кроль, опустив правое ушко. Дели, ДЕДД, нахохлился потерпевший, осуждающий тыча в сторону оппонента ластом, не забыв вернуть кончик хвостика под второе крылышко. Забавный жест, Адью Мерил, развел лапками кроль, после чего натурально плюнул прямо в пингвинью мордашку слабеньким потоком воды. Сдавленное хихиканье слышалось от сопровождающих меня дам, да и трибуны вновь наполнились смешками, столь забавным казался мокрый распушившийся пингвиненок, что с полнейшим шоком на морде бессистемно хлопал ластами. Даже хвостик свой отпустил, столь сильным было изумление от беспардонности гостя. Широко раскрытый клюв исторгнул из себя бурный поток ледяного тумана, что образовал под лапками пингвина покрытый инеем конус. Недоуменно почесывающий ушко Азумерил целиком скрылся за белой пеленой, и лишь тогда пингвин прекратил атаку. Музыка заглохла, а трибуны погрузились в напряженную тишину. Лишь Мести продолжала весело улыбаться, наслаждаясь действом. Горделиво задрав клюв, пингвин уверенно хмыкнул, но стоило несостоявшемуся певцу вновь развернуться к публике, да приоткрыть клюв в попытке продолжить сорванное ранее выступление, как со стороны водяного кролика послышался треск. Истаив, туман открыл вид на покрытого коркой и неушастика, что без какого-либо труда от этой корки избавился, банально встрепенувшись всем телом, взметнув ввысь небольшое облачко снежинок. Большие черные глазки блестели в свете едва начавшего движения к закату солнца, отражая мириады белесых снежинок. Одна из них приземлилась на бледно-фиолетовый носик, вызвав непроизвольные подергивания последнего. Мэ-мэ-рил. В морду ошарашенного пингвина прилетел еще один поток воды, сбив беднягу с ног. Бьет. Мокрый, совсем недовольный пингвин барахтался по скользкой поверхности намороженного им же самим наста, ни на секунду не прерывая потока ругательств. Вот, наконец, бедняга принял вертикальное положение. Надбровные перья яростно топорщились, клюв издавал хищные щелчки, а правая ласта даже и не подумывала прижать к боку кончик хвоста. Покемон был полностью сосредоточен на своей цели, готовый сорваться в атаку в любую секунду. Азумерил же, вопреки всему, совершенно спокойно сидел на месте, то почесывая передними лапками мохнатое пузико, то ими же убирая падающие на стоячие ушки снежинки. Бе-е-е-е-е. Из широко открытого клюва сорвался куда более мощный поток белого тумана, от которого покемон-кролик без труда уклонился. Легкое колыхание светлых перьев, рожденное поворотом головы, и конус мороза следует за верткой целью, уверенно движущейся прямо к воде. Прыжок за прыжком, но кролик достиг водной глади, двигаясь быстро, но далеко не на пределе своих сил. Затем атака пингвина прекратилась, банально лишившись своей цели. Окинув взглядом четверть промороженной арены, красноперый птиц плюхнулся на пузико, проскользив прямиком к ее краю. Очередной фрагмент наигранной неуклюжести, вызванный поднятием на лапы, и покемон, аккуратно, с опаской, заглядывает за край арены, готовый в любой момент отпрыгнуть от неожиданной атаки, совсем при этом не замечая вынырнувшего с другой стороны арены кролика, который, забавно пошлепывая мокрыми лапками с перепонками меж пальцев, подошел к актеру уже натурально склонившегося над водой, со спины. Затихла музыка, смолкли зрители, кролик медленно выглянул из-за правого крыла пингвина, свесив уши в ту же сторону, ничего не увидев, он склонился к левому крылу. Рил, мягко, но гораздо громче, чем раньше, спросил он. Легкие смешки, едва не переходящие в хохот, закономерно последовали за звучным бульк, которое, кажется, было встроено в звуковое сопровождение номера. И даже в нашем уютном рядке стояли хохотки и задорные девичьи улыбки, вот только в судейской ложе, отчего-то, сие действо не оценили. Коллегия вела обсуждение, не особо понижая голос, но все же без применения микрофонов, только между собой и случайными слушателями, сидящими ближе всех. «Кажется, — говорила брюнетка, — ваш ученик не очень хорошо понимает концепцию выступлений покемонов, ХМРФ. Соглашусь с милой леди, — вторил Виолетте мужской голос, с глубокой хрипотцой, шоу, бесспорно, весьма забавно, и актерские качества покемонов на уровне, вот только, это, не выступление координатора, циркача, шоумена, возможно даже актера кино, но не координатора. «Вы слышали правила?» – отвечал им сварливый старик. «Он волен выставлять программу как захочет. И если уже сейчас вы не увидели навыков, показанных его Делибердом, то могу лишь посоветовать открыть наконец глаза. Что вы? Если речь о филигранном контроле ледяного ветра, что совсем не нанес урона при попадании, но оставил промороженную дорожку на земле, то я все прекрасно заметил. Но все же, поверьте моему опыту, состязание покемонов – это не соревнование актеров. Люди должны показать нам как можно больше особых, персональных навыков и комбинаций. Сейчас мы должны оценить лишь эффектность, но во втором этапе будет учитываться и эффективность. Тут же, увы, я не увидел ни того, ни другого. Под конец контеста уже открыто качал головой, выражая досаду. «Просто смотри на арену и не гунди мне на ухо. Тебя, девочка, это тоже касается. Выступление еще не закончено», с нажимом произнес он, отчего означенная девочка проглотила все вертящиеся на языке колкости. Едва Прайс закончил мысль, как действо возобновилось. Задорный ансамбль духовых инструментов, сопровождающий едва ли не все выступление, окончательно стих. Где-то на фоне послышались первые отзвуки барабанов. Гулкий, приглушенный звук ударных отбивал медленный, по первой, ритм. Давил, нагнетал тревогу в царящей на арене тиши, предзнаменуя окончание комедии. Удары эти навевали странные ассоциации, едва ли не вводя лично меня в транс. Удар-удар-пауза. Перед глазами встала картина десятков мельтешащих лучиков солнца, прорывающихся сквозь чистые воды беспокойного океана. С огромной скоростью удаляется свет, оставляя меня наедине с таинственным глубинным мраком. Вокруг темно и тихо. Живот обжигает неслыханной болью, легкие горят в агонии, изнывая от желания вкусить хотя бы толику сладкого воздуха, во рту привкус собственной крови. Лишь сердце, словно бешеный зверь, что до безумия жаждет вырваться из клетки ребер, набатом ревет в ушах. Удар-удар-пауза. Треск льда прогнал непрошенное видение. Все тот же ритм, ускоренный в пару раз, отсчитывал такты для звонкой скрипки. Прямо по поверхности воды выскакивал кролик, порождая мириады капелек каждым движением своих лапок, а прямо за ним несся красный пингвин, вмиг обращая эти капли в каскады крошечных льдинок, раздуваемых проносящимся по ледяной дорожке пернатым. Казалось, все его тело источало хладный туман, с легкостью прокладывающий маршрут вслед верткой цели, да лишая ее маневра. Соревноваться в скорости с этим пингвином, да на скользкому льду, довольно сомнительная идея. Делиберт словно покорил целую ледяную лавину, выскальзывая на своей грудке с невиданной ранее ловкостью. «Как он бегает по воде!» — шепнул я на ушко Мести, в надежде полностью выбить из головы неприятные воспоминания. А что может быть для этого лучше, чем горящая энтузиазмом девушка, шепчущая тебе на ушко весьма интересные вещи, пусть и совсем не пикантного содержания? «Сложно отсюда сказать, вопреки ожиданиям», — весьма задумчиво ответила Рыжик, способов несколько, но, думаю, он использует чистый контроль над водной стихией, кратковременно повышая плотность воды под лапками. Можно было бы подумать, что он применяет телекинетические барьеры, как это делает твоя Пенни, вот только они слишком прочные, чтобы так быстро развеиваться. Даже самые слабые. А без развеивания, барьеры просто не дали бы Делиберду двигаться столь свободно. Заморозить кусок густого вибрирующего воздуха попросту невозможно. Хотя, возможно, он применяет элементы волшебного типа. Я в них не очень сильна. Вроде, там есть навыки, связанные с пространством, но азумерилы подобным не владеют, хотя очень даже неплохо работают с волшебством. Парочка заходила уже далеко на не первый круг. Еще немного, буквально несколько секунд, и кролик лишится последнего места для маневра, по полной познав на своей шкурке гнев ледяной птицы. Лишь в самый последний миг, когда от начального водного пространства осталась едва ли десятая часть, покемон нырнул, позволив противнику полностью покрыть доступное им водное пространство льдом. Музыка стихла. Уставший пингвин, кое-как поднявшись на лапы, осматривал дело ласт своих. На фоне завывала вьюга, остужая возбужденную горячкой боя голову. Самодовольно отряхнув ласты, красноперый артист поместил кончик хвоста на его законное место, додвинулся к центру арены, наполненный решимостью закончить выступление. Ковылял он в развалочку, переваливаясь с лапки на лапку, изображая самого обычного неуклюжего пингвина, словно не он только что рассекал по льду со скоростью гоночного болида. Но вот, очередной его шаг заканчивается громким треском. Пингвин замирает, слегка склонив голову, прислушиваясь к окружающим звукам и совсем ничего не замечает. Все та же тишина, все та же воющая вьюга. Шаг, и вновь треск заглушает ожидаемый шлепок ласты о лед. В этот раз покемон не просто замирает, но склоняется к самой ледяной поверхности, едва не падая вперед. И ничего, даже не шажок, лишь аккуратное движение лапкой. Едва ли не одним коготком он касается льда. Тишина. Уже увереннее он ступает дальше, пристально глядя вниз, готовясь к чему-то неожиданному. Явно вспомнив последнее свое падение со сцены, он резко, в прыжке, развернулся назад, уставившись на образовавшуюся в паре метров за его спиной лунку, из которой торчала пара длинных синих ушей. Покемон не обратил внимания на странную их форму, как и на слишком большое расстояние между синеватыми отростками. Нет, лишь злостно усмехнулся, крадучи сдвинувшись к намеченной цели. «Де-э!» — рявкнул бедняга, хватаясь за видимые отростки и резко дергая их вверх. «Де-е-е!» — уже менее уверенно повторил он процедуру, когда не сумел вытянуть кролика. «Бьет!» Совсем уж вяло, стоило льду вокруг лунки начать трескаться, вспучиваться. «Муа-ау!» — гладким баритоном провизжал огромный скат, вырывавшийся из-под льда и взмыв ввысь. «Ди-э-э-э-э!» — верещал пингвин, оставшийся висеть на его усике. Скат планировал на своих плавниках словно птица, не ведая разницы между водой и воздухом, пока бедняга Делиберт изо всех сил старался не рухнуть вниз. Головы всех зрителей были обращены вверх, ведь летающие рыбы – уникальное для кантозрелище, полюбоваться на которое можно далеко не каждый день. А скат тот был действительно красив. Массивный торс с парой огромных плавников, длинный изящный хвост, обращающийся в коралловую ленту на конце, да пара усиков, висящих прямо над огромной пастью, в которую с легкостью уместится даже человек, и окрас. Нижняя часть тела, брюшко то есть, имела нежный, бледно-лавандовый цвет, но вот верх. Спинка покемона напоминала ночное небо, отражаемое в водной глади. Глубокий синий оттенок с россыпью белых точек, звезд. Завораживающее зрелище, особенно на фоне движущегося к закату солнца, только-только начавшего окрашиваться в багрянец. Сделав с десяток кругов над всей площадкой, в том числе и над зрительскими трибунами, да порадовав всех снежком в столь жаркий денек, испуганный пингвин не только продолжал потешно покрякивать на каждом особо крутом вираже, но и исторгал из себя целую прорву снежинок. Он сбросил пассажира у самого центра арены, к ногам своего тренера, рядом с которым уже давно сидел пропавший из вида Азумерил. И пока распластавшийся на льду пингвинчик приходил в себя, будучи не в состоянии не то, что твердо стоять на лапах после такого полета, но даже отстраниться от играющегося с его надбровными перышками кролика, скат начал заходить на очередной круг. Спустившись к самой поверхности льда, он накренился в бок, с легкостью пробивая себе доступ к воде при помощи слегка отблескивающего белым крыла. Словно ледокол, покемон прорубил траншею вокруг сцены, из которой живым поток текла вода, словно прозрачное желе покрывая плавники ската. Набрав достаточно, тот вновь взмыл ввысь, чтобы выйти в вертикальную бочку, да ощетиниться мириадами брызг. «Де-э-э!» — воскликнул пришедший в себя Делиберт. Закинув голову кверху и широко раскрыв клюв, он исторг из себя мощный шквал ледяного ветра, что не только промораживал большинство капель, слетающих со шкуры ската, но и отталкивал те вверх, разбивая и без того не особо крупные льдинки в совсем уж крошево, что тихим снегопадом падало прямо на головы зрителей. В завершении же картины, а с ней и всего выступления, стал окутавшийся розоватым сиянием кролик, прямо из-под лапок которого клубами заструился густой бледно-розовый туман, в считанные мгновения заполонивший собой всю арену. Именно он придал ледяному дождю розоватые оттенки, действительно, как и обещал ведущий, погрузив зрителей в волшебную сказку, пусть и всего лишь на мгновение. Но вот, запас воды покемона ската иссяк, туман развеялся, а Делиберт прервал свой ледяной ветер, и вся тройка покемонов, во главе с их лидером, выстроились по центру сцены, отвесив, в меру своих сил, поклоны. Овации хлынули резко, и со всех трибун разом. Все три покемона выглядели до нельзя довольными, и лишь их тренер сохранял холодно отстраненное выражение лица. Это было потрясающе. Раздался голос ведущего: «Давненько я так не смеялся, а последняя сцена. Просто чудесно. Но давайте же не будем держать нашего друга и его покемонов дольше положенного. Уверен, всем им жизненно необходим отдых». Небольшая пауза, позволившая зрителям сбросить оставшийся восторг, и конферансье вновь продолжает вешать. Итак, уважаемые жюри, перед вами выступил Эвери Дорадо, и он, как и все мы, безумно хочет услышать ваше мнение. Господин Прайс, что же вы думаете об устроенном вашим учеником шоу? Бывшим учеником, сварливо отозвался старик, говоря в этот раз в микрофон, так что его мог слышать весь стадион. Я все еще считаю, что ты занимаешься чушью, грабя свой потенциал как боевого тренера. Участник нахмурился, но я рад видеть, что твой делиберд продолжает развиваться и совершенствоваться. Я не могу оценить ни остальных твоих покемонов, ни общую концепцию этого шоу. Слово «балаган» повисло в воздухе, но что-что, а прекрасно тренированного ледяного покемона я узнаю даже без полного осмотра. Ты молодец, слегка улыбнулся тот, одним лишь краешком губ. Знай же, что как только тебе надоест маяться дурью, можешь смело возвращаться назад, из тебя еще выйдет толк. Не дождешься, старик, выкрикнул тот в ответ. Хмурый юноша с вызовом взирал на немнее хмурого старика. Казалось, Прайс не стерпит подобного неуважения, да на глазах такой-то толпы. Зрители замерли в ожидании вспышки гнева учителя чемпионов, но той не последовало. Вместо нее лицо старика исказилось в хищном оскале, и точно такую же ухмылку можно было наблюдать и на лице его ученика. А эти двое на своей волне, да, вновь взял слово ведущий, и все же я согласен с господином Прайсом. Нет, наше шоу, не дурь, которой маются участники, даже как-то возмущенно протянул тот, словно перебивая кого-то, но продемонстрированные этой красной птичкой способности действительно завораживают, в том числе и актерское мастерство. Но не будем же забывать и об остальных покемонах, ведь все они очень старались принести своему тренеру победу. Мисс Ватерфолл или лучше сиятельная госпожа Виолетта, да заткнись уже, тихо прошептала девушка в выключенный микрофон. Ее недовольство было слышно лишь ближайшим людям, в том числе и нам, отчего и Мести не забыла несколько ехидно хихикнуть. А может, прекрасная синеокая нимфа, КХМ, прошу прощения, увлекся. В любом случае, нам всем очень интересно знать ваше мнение о мистере Дорадо и его покемонах, КХМ. Выступление мне понравилось, хоть и переход от комедии к боевому аспекту шоу был слишком резким. Фактически, все выступление можно разделить пополам, и попытка вставить комичные элементы во вторую его часть не то, чтобы провалилась, но выровнять ситуацию не помогла. Музыка тоже стоит отдельного упоминания. Часть комедийного шоу была выполнена идеально. Актеры попадали в такты в ноты, даря ощущение живых музыкантов, подстраивающих темп игры под движение покемонов. Однако в боевой части, когда на смену свободной трели пришел жесткий ритм ударных, причем весьма активный, ваши покемоны начали явно выбиваться из темпа. Пусть на фоне действительно захватывающего финала все это теряется из виду, но все равно оставляет неприятный осадочек. Какой разбор? Сразу чувствуется нежная ручка профессионала, легенды шоу водных покемонов. Жук, шутливо шепнула Лили, наглый рыжий жук. Уверен, мистер Дорадо добьется головокружительных высот, если прислушается к вашим советам. Однако, всем нам хотелось бы услышать ваши замечания еще и насчет покемонов участника. Все мы видели их мастерство и грацию, но кто знает, что может распознать наметанный взгляд профессионала. Ничего, что не могут распознать другие, недовольно буркнула брюнетка. Ваши покемоны в отличной форме, о чем вы и так прекрасно осведомлены, Эвери кивнул, не без гордости во взгляде. Отдельно хочу лишь отметить столь редкий и оттого не менее прекрасный окрас мантина. Обычно эти чудесные создания обладают монохромной окраской, темно-синего или черного цвета, но ваш же покемон имеет неповторимый цвет звездного неба, делающий его уникальным. Цените и развивайте это чудо. Благодарю за ценные советы, сдержанно кивнул участник. Да, эти советы действительно крайне ценны, но не для того ли мы здесь и собрались, чтобы помочь прошедшим строгий отбор участникам стать еще лучше? Всегда стоит помнить, что у нас тут вовсе не развлекательное шоу, но серьезное состязание покемонов. На мой взгляд, одно другому не мешает, но все же, давайте выслушаем господина Контесту, что прилетел к нам для оценки именно что состязания. Благодарю, кивнул третий член жюри, я с радостью соглашусь со всеми замечаниями предыдущего оратора. Ваше выступление действительно можно поделить на две части. Первая часть – цирковое и комедийное выступление, шоу. Да, это было забавно, и местами даже смешно, но ничего общего с состязаниями покемонов эта часть выступления не имеет. Вторая же, как назвала ее мисс Ватерфолл, боевая часть. Именно так и должен выглядеть этап приветствия на состязаниях покемонов. Ни комедийный номер, ни цирковое представление, и даже не шоу водных покемонов. Я хотел увидеть боевые возможности ваших покемонов в формате выступления, и я увидел их. Жаль, я не могу сказать, что впечатлен, хотя последние движения вашего Мантина показались мне весьма интересными. Далеко не каждый покемон может использовать более 3 разнотипных навыков за раз. Вы ведь применили атаку крылом, таран, водяное кольцо и проворство, не совсем там еще применялись элементы ледяных и психических навыков, для упрощения контроля воды и стабилизации ее в полете. Даже так, удивился Контеста, это действительно потрясающий элемент выступления. Жаль, что подобных ему было так немного, и финальная сцена с комбинацией 3 навыков Мантина, 2 Делиберда и 1 Азумерила не сильно помогает скрасить данный недостаток. У меня все, жюри высказали свое ценное мнение. Участник, надеюсь, принял его на вооружение, Дорадо кивнул в ответ, но как-то вяло, что ли. Словно мыслями он был в совсем иных местах, а значит настало время выставления оценок. Я хочу, чтобы каждый из членов жюри нажал определенную цифру на выданных им пультах. Взвесьте все увиденные вами плюсы и минусы выступления мистера Дорадо и вынесите свой вердикт. На раздумье я даю вам ровно минуту. Время пошло, а пока что наши маленькие звездные друзья приведут арену в надлежащий вид. Только посмотрите на этих милашек. Прямо из бортиков трибун вылетели с десяток коричневых старью. Крошечные, по сравнению с монстрами мести, морские звезды, задорно поблескивая драгоценными рубинами, оперативно устраняли последствия выступления. Окутав свои лучики стальной энергией, они дробили образовавшиеся льдины. При помощи тугих струй воды счищали наледь с краев сцены, стараясь не попасть по ожидающим вердикта участникам. Используя психокинез, собирали все ледяные осколки в кучку, дабы после ошпарить их кипятком. В общем, звезды трудились, став при этом очередной точкой внимания радостной публики. Я же вновь отвлекся на только-только вернувшуюся блондинку. Уж больно взволнованной она имела вид, да и сама умудрилась пропустить все выступление. И сейчас, не удосужившись даже присесть, девушка облокотилась на спинку кресла старика, да активно что-то шептала ему возле самого уха. Что-то в ней все же цепляло. И это что-то было отличным от психического фона. Лишь прикрыв глаза, да получив наглядное пособие для сравнения, до меня дошло. Психический фон вокруг ее головы. Ни Сабрина, ни Шон, ни Роберт, ни Сайрус, ни Кармайкл, ни один из встреченных мною ранее псиоников не фонил наружу. Даже общаясь с телепатией, они испускали волны, но никак не простой психический фон в отличие от наблюдателя, или от старью, что сейчас активно вычищали арену. Покемоны именно что выбрасывают психическую энергию и структурируют ее уже вне своего тела, пока люди делают все это внутри, выпуская наружу уже готовые навыки. Даже если они и оставляют фон, то он настолько слабый, что растворяется в мире в считанные минуты. Голова же блондинки как находилась в облаке психической энергии, так и находится в ней, и облако то не спешит куда-то пропадать. «Иди и помоги ей», — спокойно шептал старик, удерживающий в руках белую трость. «У меня назначено несколько важных встреч в антракте и после шоу, я не могу их пропустить. Если надо, можете призвать резервы, как скажете». Не удосужившись даже попрощаться, блондинка резко развернулась, едва не рванув на выход, отчего ее увесистые серьги с огромными красными рубинами подпрыгнули, задорно звякнув, а за ними сместился и источаемый камнями слабенький психический фон. «Мести, теперь уже я», — шептал своей леди на ушко. Ощутив предельную серьезность в голосе, она моментально обратилась вслух: «Кажется, я знаю, как можно выйти на того расчленителя покемонов». Секундный ступор сменился напряжением в позе. Лазурные очи девушки заметались по арене, по зрительским рядам, пытаясь найти подсказку, но, конечно, не смогли выцепить ничего примечательного. «Действовать нужно быстро. Идем». «Опять никаких вопросов». Сухой кивок. И будто никакого разговора не было. Девушка корчит болезненную гримасу, прикладывает руку ко лбу и начинает медленно подниматься, что незамедлительно было замечено и остальными. «Что случилось?» — всполошилась Лили. «Не знаю». В голову стрельнула. Дикая боль, головокружение. «Я отведу ее в больницу», — сориентировался я. «Мы с вами», — решительно произнесла Эрика, но в глазах ее плескался страх. «Боюсь, мой пиджит не осилит всех 4, но...» ТЦС, Мести пошатнулась, схватившись за голову обеими руками. Времени на препирательство нет. Мы полетим, по земле добираться слишком долго. Не переживайте, вымученно улыбнулась реально начавшая бледнеть девушка, чем заставила напрячься даже меня. Потом расскажете, кто победил и как выступила ваша СВИ-ученица. Ты знаешь, неподдельно удивилась Лили. Мести легонько кивнула, вновь болезненно сморщившись и зашипев. Ладно, идите. Чтоб позвонил мне из больницы, обратилась ко мне Лили. Конечно, аккуратно подхватив свою леди на руки, вызвав очередной болезненный стон, я двинулся к выходу, слушая, как рыжий ведущий за спиной уже вовсю объявлял выставленные жюри баллы. Глава 80. А нас ведет дорога приключений. Глава 80. А нас ведет дорога приключений. Ну и что это было? Первое, что прозвучало, стоило нам покинуть арену. Причем прозвучало синхронно, на два голоса. Ты меня спрашиваешь, вновь одновременно, и можешь уже поставить меня на землю, в одиночку закончила Мести. Нехотя исполнив просьбу, я снял с пояса один из покебалов и, под надзором лазурных очей, призвал своего пернатого друга. Благо, прохожих на некотором удалении от центра парка, где и находился преснопамятный прудик, уже не было. Те, кто хотел попасть на выступление, давно находятся там, пока иные, любители обычных прогулок меж зеленых деревьев, предпочитают более тихие места. Все же рев трибун доносился даже досюда, как и задорный голос ведущего. Не знаю, заметила ты или нет, но в ложе слева от нас сидела блондинка. Любопытство во взоре Мести взяло новую веху, с весьма примечательными серьгами, от которых, буквально, веяло психической силой. Уверен, что это были сердечные камни старью. Я посмотрел в глаза Мести и не заметил там и тени улыбки. Едва неодержимый водными покемонами тренер третьего ранга узнала, что буквально в 10 метрах от нее сидела носительница украшения из органов одного из ее любимейших видов покемонов. Желание, если не убивать, то провести крайне вдумчивые беседы с конкретными личностями отчетливо читалось в ее суровом взоре, входящих из стороны в сторону желваках, даже в ауре. Она неожиданно сбежала с выступления, и, сдается мне, сия особа сможет нам поведать, где сумела она найти столь примечательные серьги. Так, глубокий вдох и продолжительный выдох сумели понизить уровень агрессии в голосе Мести, но не убрать ее целиком, так какого черта мы остановились, потому что она тоже остановилась. На выходе из парка, я кивнул в нужную сторону. Арка южного прохода была надежно скрыта от наших взглядов густым подлеском, но я точно чуял, блондинка находится там, и пока у нас есть время, мы должны выяснить, сумеет ли Джот унести нас обоих. Уррррр, задумчиво протянул птиц, окинув меня взглядом. Пидж, кивнул он, присаживаясь на землю и слегка расправляя крылья, дабы освободить доступ к спине. Сначала я один, сказал я Мести, медленно приходящий в себя после услышанных новостей. Если почувствуешь, что не справишься, не заставляй себя, уже Джоту. Пидж, гаркнул он, полуобернувшись ко мне одним глазом, который еще и закатил в придачу, а после кивнул на свою спину. Ну конечно смогла Виви, сможешь и ты. И как я мог посметь усомниться в тебе, бурчал я себе под нос, устраиваясь поудобнее. Вопреки ожиданиям, оседланный покемон не сложился гармошкой под парой сотен кило моего веса. Пропитав кости и связки нейтральной энергией, а мышцы, боевой, Джот не только существенно увеличил свою грузоподъемность, даже не поморщившись, когда его оседлал вес в 4 раза превышающий его собственный, но и в очередной раз продемонстрировал отменный уровень владения энергиями разных типов, что ни в какое сравнение не шло с его первыми успехами на ниве создания комбинированных навыков. Когда-то, из-за лишних трат и потерь, он начинал сиять словно лампочка, но сейчас, никаких визуальных изменений, совершенно иной уровень мастерства. Молодец, действительно обрадовался я, теперь ты, залазь, а он выдержит, Пиджао. Ладно, ладно, я просто спросила. Жалкими килограммы девушки смотрелись только на моем фоне. Для Джота же, и без того нагруженного моей тушей, вес рыжика мог стать фатальным. Но все обошлось. Покемон не показывал видимого напряжения, даже напротив. Спокойно встал на лапы, да пару раз махнул крыльями, подняв небольшой ветерок. Проверял, удобно ли ему. И пока Джот привыкал к своей ноше, аура блондинки двинулась вперед, за пределы парка. Причем с весьма немаленькой скоростью. Жаль, не успели опробовать полет, но на крайний случай я могу попробовать перенести свой вес на платформу, разместив ту прямо над Джотом. Сложно, да, но демонстрировать барьеры еще и над Селадоном. Да при том, что можно прекрасно обойтись и без этого. Нет, спасибо. Слишком уж приметная черта выходит. Взлетаем. Пиджао. Несколько тяжелых шагов для набора скорости, пару взмахов крыльев, да с загоном большого количества воздуха под них, и мы едва не врезались в дерево, из-за того, что Джот не успел набрать должной высоты. Однако, преодолев череду диких маневров, да используя мой барьер как еще одну опору для прыжка, мы смогли, наконец, воспарить над верхушками деревьев, где пернатый транспорт мог вздохнуть с облегчением. Направляемый моими указками, покемон нес нас вперед. Над парковой аллеей, над все еще блуждающему по украшенным в честь фестиваля улочками народом, над заполненными автотранспортом городскими дорогами и шоссе, оседлавшая мотоцикл блондинка никак не могла скрыться от взора лучшего воздушного охотника Канта, к виду которых и относится Джот. Что уж говорить о моем чутье. Пусть расстояние и стало проблемой, но ненадолго. Лишняя секунда концентрации, и аура девушки с легкостью выделяется мною, даже среди весьма плотного потока водителей машин и простых прохожих. При этом также стала очевидна ее заминка у выхода из парка. Девушка зачем-то нацепила на себя кожаный плащ, полностью скрывший черное вечернее платье, подчеркивающее ее точеную фигурку. Так что это была за сцена, выдохнул я на ушко Мисти, убедившись, что Джот прекрасно видит цель. Сам же покемон старался скрываться за высотками зданий, в крайнем случае полагаясь уже на мое чутье. Где? Ну там, на арене. Зачем ты притворилась больной, КХМ? Ты ведь понимаешь, что под другим предлогом они бы нас не отпустили. Они и так еле-еле дали себя уговорить, но допустим. Так почему мы просто не сказали правду? В том плане, что Джот довольно мощный птиц, и мог бы попробовать вытянуть и четверых. Пиджао, да-да, я в тебе не сомневаюсь. Легкий хлопок по голове возмущенного покемона произвел еще больше возмущения, но даже если бы и не вышло, это все еще поддержка двух тренеров высокого ранга, двух действующих лидеров стадионов. Если не своими покемонами, так хоть своим авторитетом, но они могли бы нам помочь, хотя бы обеспечив поддержкой со стороны лиги, потому что они рванули бы за нами, слегка повела плечиком Мисти, даже если не на Джоте, они направились бы к нам, сразу по нахождению нужного места. Я-то, конечно, не против. Неизвестно, что нас ждет, а у меня из покемонов только Сторми может показать уровень третьего ранга. Но обе они оставили свои покебалы дома, а времени на сборы может просто не оказаться. И сей факт нисколько бы не остановил наших подруг от попытки выследить, возможно, целую банду браконьеров, не спрашивал, но утверждал я, именно. Да и насчет лиги, разве у тебя нет контакта Гудшоу, или того перекачанного агента, Аука в конце концов, уж чьи-чьи, а твои связи с лигой покемонов тянутся к самой ее верхушке, облетая очередное здание, чтобы жертва не заметила преследования воздушного охотника, мы и сами потеряли блондинку из виду. И именно этот момент она выбрала, чтобы свернуть с главного шоссе на одну из переходных улочек. ХМ. Джот, она свернула налево. Пидж. Кивнул птиц. Пиджи-пидж. Притаившаяся за углом очередного небоскреба стайка Спирау была оперативно раскидана одним единственным взмахом огромных крыльев. Однако сам Джот не мог не прокомментировать данной ситуации. Да и я отвлекся на неожиданную качку, едва не выронив покедекс. Аккуратней, уррр, и не урчи, вези ровнее, мне нужно позвонить. Недолгий выбор нужного номера из совсем немногочисленного списка, чуть больше минуты ожидания ответа, и на экране покедекса замерцала узнаваемая блондинистая физиономия, с широким подбородком и мощным орлиным носом, буквально бросавшимся в глаза. Алекс, мягко кивнул блондин, однако глаза мужчины все же выдали долю удивления. Рад видеть вас в добром здравии. Мистер Гудшоу упоминал, что вы пострадали на последней миссии. Конечно, меня не посвятили в подробности, но недельный отпуск. Что-то серьезное. Нет, ничего такого. Мне хватило пары дней, чтобы отлежаться. Замечательно. Я очень рад, что столь ценный кадр вновь может встать в строй. Грег, казалось, радовался весьма искренне, однако довольно быстро широкая улыбка и легкий прищур глаз сменился серьезной, даже обеспокоенной миной. Я бы с радостью еще поболтал, но вы ведь явно связались со мной не ради праздных разговоров. Да и у меня нынче не очень много свободного времени. Именно, что не для праздных, кивок, мистер Илван. Я же просил, можно просто Грег. Грег, введение в курс дела опытного, пусть и не полевого, но все же агента лиги, не заняло много времени. Илван слушал внимательно, не перебивая, иногда уточняя некоторые данные, вроде примерного описания внешности блондинки и ее спутника, или подробного пересказа маршрута ее движения. Лишь под конец, когда до Грига дошла информация о нашем текущем местоположении, тот устало вздохнул, на секунду прикрыв глаза. «Скорее всего, она уже давно заметила слежку», – задумчиво говорил он, «но если это действительно Стейси Лакс, то у нее банально нет времени, чтобы обстоятельно сбросить вас с хвоста. Она явно движется к Рю, и это плохо. Алекс, продолжайте вести ее, мне необходимо доложить начальству. Чуть позже я введу вас в детали операции. И да, я надеюсь, что вы замолвите за меня словечко перед Гудшоу. Чарльз очень сильно просил не беспокоить вас по пустякам, по крайней мере, пока вы не придете в себя после травмы. И раз уж вы сами ввязались в это дело, то и шишки от начальства должны достаться вам. Конечно, я поговорю с Чарльзом, как только представится возможность. Благодарю», — Элван кивнул. Напоследок, его изображение сменилось списком контактов. «Риу, это же то, о чем я думаю. В смысле, отель? Не уверена, но я больше не знаю ничего, подходящего под эту аббревиатуру. Не могу понять, почему он сказал, что это плохо. Подумаешь, какая-то мадам, носящая украшения из трупов покемонов, оказалась настолько богата, что может позволить себе жить в самом дорогом отеле в Канто. Это же никак не помешает ее захвату. Надеюсь, она будет сопротивляться», — шепотом дополнила Мисти, вновь начав заводиться. «Джот, она опять свернула. За этим зданием направо, через проулок», — пернатый кивнул, слегка ускорившись, чтобы не потерять жертву из виду. «Ты ведь слышала, он явно узнал ее. Стейси Лакс, кажется». «Угу, только я о такой не слышала». «Неудивительно. Тебя сложно назвать завсегдатаем мероприятий для элит региона, а только такие и могут себе позволить проживать в том месте. Ну да, я больше люблю находиться в обществе искренних покемонов, нежели среди фальшивых снобов. Покемоны не обманут, не предадут, не вонзят нож в спину. Во всяком случае, перед этим они не станут притворяться тебе другом. Возможно, Ланс и Лорелии не показались мне способными на предательство, как и Чарльз. Сложно представить себе более элитных членов общества, не находишь?» «Речь не о Лиге», — покачала головой Мисти. «Лига — всего лишь центральный аппарат управления, не более того. Есть еще и местечковые лидеры, вроде мэров городов и старост деревень, а также магнаты, держатели дорогостоящих предприятий и просто элитарных заведений. Тот же Риу, проект, имеющий несколько владельцев. Вот там и находится самый настоящий клубок змей, где каждый готов вцепиться в глотку соседу и коллеге по бизнесу. Дикие эконсы, по сравнению с теми ядовитыми тварями, смотрятся совсем уж блекло, словно обычные дождевые черви. Поверь, будь моя воля, я бы ни за что не ввязывалась во все это, однако стадион, как таковой, является не только подконтрольным лиге заведением, но и объектом городской инфраструктуры в общем. Приходилось в свое время вертеться среди политиканов. Вполне вероятно, что эта самая Лакс входит именно в такие круги.